Сказки бабушки Маши. Сказка «Охотник». Жил в тайге опытный охотник. Он был молод, но тайгу знал хорошо. Знал все тропинки, все повадки зверей, их места пребывания зимой и летом. Многие звери приходили к избушке охотника полакомиться выставленной едой для них. Охотника звали Микешей. С ним жила собака Шарик, очень умный пес. Из знакомых Микеша с Шариком любили одного старенького охотника. Как-то Микеша заболел и не мог встать. Пролежал несколько дней в постели. Шарик не отходил от него. Лежал около постели и думал, когда же он встанет. Но хозяин все лежал. Шарик встал на задние лапы, посмотрел на Микешу, поскулил и убежал. Охотник подумал вслух. Вот ведь, наверное, побежал искать пищу. А Шарик побежал к старому охотнику. Он часто бегал к нему, прибежал к охотнику и давай визжать. Подбежал к двери, помахал хвостом и опять к нему. Поднимет голову и визжит. Догадался старый охотник, что видно, что-то случилось с его другом. Взял ружье и пошел за Шариком. Пришли в хижину, а там никого нет. Осмотрели все. А Микеши нет. Шарик по команде охотника обнюхал землю и напал на след хозяина и на след оленя. Следы оленя вели в лес, и они отправились по следу. Как только Шарик убежал к старичку, в хижину заглянул олень и беспокойно заревел. Микеша с трудом встал, взял ружье и пошел за ним. Олень шел впереди, вытянув шею, иногда оглядываясь на охотника, мол, идет за ним или нет. Так дошли они до самой непроходимой чащи леса. Дальше идти было трудно. Из глубины леса доносился стон. Пробравшись сквозь чащу на поляну, он увидел истекающего кровью оленя. Микеша нашел рану на ноге. Разорвал свою рубашку, перевязал рану, принес из близ журчащего ручейка воды, напоил зверя и сам напился, и стал совсем здоровым. Диву дался, откуда здесь появился ручеек с лечебной водой. Пока он был занят своими мыслями, Микеша не заметил исчезновения оленей. Перед ним стояли юноша и девушка, улыбались ему и благодарили за их спасение. Микеша как-то перепугался сначала и не поверил случившемуся. Но вскоре испуг и недоверие прошли. Они вместе разожгли костер и сели вокруг него. В это время из-за кустов выскочил Шарик, а за ним подошел старичок-охотник. Он обрадовался, найдя своего друга здоровым. Охотник тоже присел к костру. Молодые люди рассказали. Мы гуляли по парку своего замка, и к нам вышел горбатый человек с большой головой, длинными руками и попросил попить. Мы посмеялись над ним, послали на кухню. Он с горечью и обидой посмотрел на нас, что-то сказал про себя, и мы сразу превратились в оленей. С тех пор мы бродили по лесам, пока неизвестный охотник не подстрелил мою подругу олениху. После выстрела раздался злой смех, а об остальном вы знаете сами. Микеша пригласил их к себе жить. Молодые люди согласились, построили большой дом в лесу, пригласили и старичка-охотника жить с ними вместе. развели огород, подкармливали лесных зверей, оберегали лес и были счастливы. 1980 год. Лубянцева Мария Николаевна.